Ну а теперь для пожилых одно пение. Пускай морщинок лучики бегут. Очень поэтичный припев поет, как пташечка моя душа, предчувствуя желанную свободу. У христианина нет страха перед будущим, потому что оно подарено Христом. Христианский поэт так сказал: «О смерть! В слове вечном увидел я силу, оно мне раскрыло всю тайну креста. С улыбкой теперь я смотрю на могилу, за ней видя лик Иисуса Христа».